Глава третья. Сдав сеньору Хиггсу анкеты, сканировать я себе так и не дал, мы поднялись на лифте на третий этаж космостанции, где был расположен спальный корпус. Эта часть здания напоминала старый отель. Коридор был покрыт коричневым ковролином. Коричневые стены и темные деревянные двери. Еще один оттенок коричневого. Каким окажется наш номер, было даже сложно представить. Оказалось, он был разделен на три зоны. Гостиная, спальня с многоярусными кроватями и ванная с туалетом. Мы бегали из одной части в другую, чтобы сразу все увидеть и ничего не упустить. Еще бы. После знакомства с самым скучным залом космопорта во Вселенной, апартаменты произвели на нас сильное впечатление. В гостиной стоял мощный гологравизор. Туэркос подключился к нему и выбрал для нас тот самый отборочный матч, который мы сыграли на Валуне. На большом экране мы смотрелись как профи. Блин, да ладно! Повернувшись, мы уставились на Себу. Никогда прежде я не видел его таким. Он крутился у огромного стола, над которым нависали три прозрачные трубы размером с баскетбольный мяч. Под одной из них что-то круглое. Я даже прищурился. Не мяч, конечно, тарелка, а в ней... «Себа, это не блин», — сознанием дела ответил я. «Блины, они тонкие, лежат стопочкой». «Чего? Да ну тебя!» — отмахнулся Себа. «Ребята, тут инструкция. Первое. Подойди к трубке. Второе. Назови блюдо». Так я подошел и назвал первое, что пришло в голову. Папин фирменный кисломолочный тарт. И он появился. «Это называется тюбинг-бар», — сказал Исон, подойдя к столу. «Видел такой в одном фильме. Называешь любое блюдо, какое хочешь, и его тут же доставят. Вот прямо по этим трубам». «А ну-ка». Он прочистил горло, словно решил произнести речь с трибуны. «Тюбинг-бар. Одну порцию фабады, пожалуйста». С потолка через прозрачную трубку на стол упала тарелка с тушеной фасолью и кровяной колбасой. По-моему, пахло восхитительно. «Фу, бобовые. Нельзя было заказать что-нибудь другое». Аманда с отвращением прикрыла ладонью нос. «Мы, волшебники, их на дух не переносим. Хуже бобов только прямое проклятие, обрекающее на вечное пуканье». «Что естественно, то не стыдно», — сказала Джилли, радостно улыбаясь. «Бывает со всеми, даже со мной». «Больше ничего не заказывайте», — встревожился сеньор Хиггс. «Кто знает, вдруг они потом выставят счет». Вот же зануда. Вечно он все обламывает. «Только у нас появилось столько вкусных идей, но хуже всего то, из каких двух блюд получился наш завтрак. Кисломолочный тарт и бобы с кровяной колбасой. Взрывной микс». Я заметил, что в гостиной есть гигантская доска. Она проецировала в 3D все, что на ней пишешь или рисуешь. Сеньор Хиггс перехватил мой взгляд. «Ого! Так мы, значит, не пропустим ни одного учебного дня!» Обрадовался он неожиданной находке. «Когда модельеры с вами закончат, я планирую открыть тему химических реактивов». «Модельеры?» — удивился я. «Зачем это нам модельеры?» «Ну как зачем, Бика?» «Нам сошьют новую форму», — разволновалась Диана. «Но у нас есть костюмы. Их моя мама шила. Вы чего?» Казалось, это было лет 100 назад. Хотя на самом деле, с тех пор, как мама сшила нам форму для отборочного матча, прошло всего каких-то пара дней. При мысли о родных сердце у меня сжалось. «Костюмы твоей мамы просто блеск, правда. Но сейчас нам не помешал бы свежий взгляд», — втолковывала мне Диана. «Нам дают такую возможность. Давай не будем ее упускать». В ответ я лишь покачал головой. Соображения Дианы, пусть и моей лучшей подруги, мне не понравились. «У нас отличные костюмы. Мамин гениальный дизайн. И сидят они хорошо». Но остальные члены команды, похоже, были согласны с Дианой. Грустно, конечно, но чего уж. Сеньор Хиггс вдруг громко хлопнул в ладоши. Я аж вздрогнул, сердце ёкнуло. «Так, пока мы ждем своей очереди к модельерам, предлагаю два варианта. Либо сразу начнем тему химических реактивов, в помощь нам эта замечательная 3D-доска, либо распакуем вещи». Мы отреагировали мгновенно, чем привели учителя в легкое замешательство. Побросав все, мы мигом исчезли за дверью спальни, спасаясь от скучного образовательного процесса. «Ладно», — вздохнул сеньор Хиггс, «о реактивах в следующий раз». В спальне было несколько многоярусных кроватей и одна обычная для нашего учителя. Наши с ярусами были просто улет. Матрасы один на другом парили в воздухе. А чтобы забраться наверх, нужно было нажать на кнопку. И тогда маленькая платформа, которая есть у каждой такой кровати, пойдет на подъем. «Здорово!» — пришла в восторг Диана. «Принцип действия такой же, как на антигравитационных стадионах». Я немедленно решил опробовать. Нажал на кнопку, собираясь поехать наверх. Но в итоге повис над головой. «Держите меня!» Исон и Диана, хохоча, все-таки пришли на помощь. «Нет, верхний ярус точно не для меня». Поэтому я занял нижнюю кровать, пока были свободные. Они, кстати, тоже парили в воздухе, но не так высоко. Тут было кое-что еще, полюбопытнее. Стены. На них была изображена виртуальная карта Вселенной. Все звезды и планеты, которые участвуют в космоиграх. Их так много. Больше, чем мы изучали в школе. Конечно, я не то чтобы хорошо учился. Я знаю только Солнечную систему и планеты Пичичи. Да и то, лишь потому, что название мне показалось смешным. «Кто-нибудь знает, где наш валун?» — спросил я, не отрывая глаз от стены. «Я так рассуждаю. Мы теперь самая настоящая сборная, официально. А значит, должны быть на этой карте». Друзья тоже стали искать. «Здесь!» — воскликнул Исон. Мы с Амандой и Искрой бросились к нему и стали изучать пятнышко. «Ах, нет, простите, это чья-то козявка». «Ах ты ж! Фу!» Мы разом отпрянули назад, сообразив, какую гадость рассматриваем. Я так увлекся картой и небесными телами, что не заметил, как прямо в лицо мне полетела подушка. «Бух! Бой подушками!» — крикнула Джелли и запустила в меня еще одну.